Песнь пятая. Человеколюбец, молюся, просвети меня, бодрствующего от ночи, путеводи меня в Твоих повелениях и научи меня, Спаситель, исполнять Твою волю. Низус нечащию подражай, о душе, приди, припади к ногам Иисусовым, да Тя исправит, и доходишь и право стези Господней. Подражай, душа, долу согбенной женщине, приходи, припади к ногам Иисуса, дабы Он выпрямил тебя, и ты прямо пошла по стезям Господним. Евангелие от Луки, глава 13, стих с 11 по 13. Там была женщина, 18 лет имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подошел и сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. Аще и кладясь иси глубокий владыко, источими воду из пречистых твоих жил, да яко самарянине не к тому пияй жажду, жизни бо струи источаешь. Если ты, владыко, и глубокий колодезь, то из пречистых жил твоих источи мне струи, дабы, как самарянка, испив, я более не жаждал, ибо ты источаешь потоки жизни. Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 13. Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». «Силоам, да будут в мисс слезы моя, владыко Господи, да умыю и аз зеницы сердца, и вижу тебя умно, света привечно». «Владыко Господи, да будут для меня Силоамом мои слезы, дабы и мне омыть зеницы сердца и умственно созерцать Тебя, предвечного света». Евангелие от Иоанна, глава 9, стих 7. «И сказал Иисус ему, то есть слепорожденному: пойди, умойся в купальне Силоам, что значит посланный. Он пошел и умылся, и пришел зрячим». «Несравненным желанием всебогатая, древу возжелевши поклонитесь животному, сподобилося еси желания, сподоби уба и мне улучите вышние славы». Возжелав с несравненным усердием поклониться древу жизни, ты, всеблаженная, сподобилась желаемого. Удостой же и меня достигнуть высшей славы. «Тя, Троице, славим единого Бога, свят, свят, свят еси Отче, Сыне и Душе, простое существо, единице присно поклоняемое». Тебя, Пресвятая Троица, мы прославляем за единого Бога, свят, свят, свят, Отец, Сын и Дух, простая сущность, присно поклоняемая единица. «Из Тебе облечеся в мое смешение, нетленная, безмужная Мать и Дева,